К тому же все четыре группы начали уставать вследствие отчаянной битвы между собой. Барикен был личем с безграничным здоровьем, однако его силы концентрированно блокировались священниками ордена. Поскольку молитвы действовали особо эффективно против нежити, они распевали их вместе с гимнами не переставая. Благодаря же включившемуся в сражение первосвященнику Фейлорду, Барикен со своей бессмертной армией встретил сильное противодействие. В свою очередь движения королевской гидры немного замедлились, а черный змей истратил ощутимое количество маны. В результате ожесточенных боев в крепости теперь бушевал пожар. Сражение приближалось к своей кульминации. Вид вытащил меч. Пришло время выдвигаться. Беспечно лежавшие до этого на земле воины разом подскочили с горящими глазами. Поскольку они хорошо отдохнули и недавно прекрасно подкрепились, в них опять горел боевой дух. На самом деле они довольно быстро восстановились. Отчасти это стало следствием действий вида, приказавшего забыть о провальной битве и расположившего воинов вне зоны видимости разворачивавшихся у крепости событий. Если бы воины наблюдали появление и дальнейшие действия королевской гидры, черного змея и бессмертной армии, от боевого духа у них бы вообще ничего не осталось. Пора на охоту. Войска вперед. Вид вместе с племенными воинами, желтым, ледяным драконом и фениксами выдвинулся к крепости. Кра и Муги летал по небу и обрушивал на землю созданные им магические глыбы. Он приближается. Еще немного, огонь. Концентрируйте магические атаки на драконе. Божественная магия священников и стрелы лучников устремились в небо. Одновременно с этим скелеты-лучники и скелеты-маги также обрушили свои огненные шары и ядовитые сферы в противного ящера. Будь в небе сейчас настоящий дракон, он смог бы нейтрализовать все эти снаряды одним взглядом. Однако черному змею приходилось активно махать крыльями и уклоняться. В процессе чего его все же несколько раз задели. Слишком уж много снарядов сопровождало каждый его маневр. Помимо этого несколько рыцарей Рока и темных рыцарей сумело запрыгнуть на него и теперь орудовало там своими мечами. Можно было почувствовать, что монстр ослабел по сравнению с моментом своего появления. Теперь он намеренно уклонялся даже от простых стрел, которые раньше без последствий отскакивали от крепкой чешуи. Сама же она, ранее сверкавшая, как драгоценные камни, теперь была вся в мелких царапинках, возникших в результате атак нежити и сил ордена Эмбеню. Но и Муги есть и Муги. В первые часы своего появления он оторвал 7 голов у королевской гидры и основательно разрушил крепость. Выплюнутый же им яд окончательно растворил чуть ли не половину нежити. Да, пускай он ослаб вследствие траты маны, но его боевая мощь не могла не вызывать восхищения. Вкусный дракон, давайте съедим его. Распахнутые пасти королевской гидры, проглотившие уже свыше 1000 солдат, вновь устремились к черному змею. Ах ты жалкая тварь. И Муги сделал разворот в воздухе и, вгрызшись зубами, оторвал очередную голову королевской гидры. Отделенная от тела, она мгновенно улетела далеко прочь, но радоваться было рано. Буквально на глазах из оторванной шеи появилась уже новая голова. Таковой была сила регенерации, превосходящая даже троллискую. Фейлорд, отразивший очередное заклинание Барикена, повернулся к священникам. «Начинайте жертвенную молитву, а Всевышний Бог Эмбеню, мы даруем тебе нашу жизнь. Обрушь же меч свой на наших врагов». Молитва жертвенного меча. Сотня пожертвовавших собой священников рухнула на пол, чтобы через мгновение высоко в небе образовался гигантский золотой меч, который тут же устремился к земле. Черный змей попытался резко дернуться в сторону, но все же чуть-чуть не успел, и священное оружие отсекло ему часть крыла. Кра, подлые трусы. Извиваясь от боли, змей врезался в крепость. Сотни солдат, демонов и нежити были вдребезги раздавлены под тяжестью его тела. Уничтожить дракона, схватите его. Тело Муги скрылось под налетевшими на него воинами и нежитью, но лишившись одного крыла, змей не перестал противостоять ненавистным врагам. Его яростные взгляды заставляли замирать воинов от страха. Тем не менее это не действовало на нежить. Рыцари Рока уже достигли змея и вовсю обрушивали удары своих мечей на чешую, в то время как непрекращавшийся обстрел стрелами и заклинаниями не позволял ему сконцентрироваться для использования магии. Так что покрытый роем налетевших темных рыцарей и рыцарей Рока черный змей понемногу терял все больше здоровья. В это же время вид со всеми имевшимися силами, наконец, спустился с горной гряды. «Атакуем нежить!» Он указал на монстров, находившихся вне крепости, но только ту, что находится вдалеке от Барикена. Воины тут же открыли огонь по вампирам и зомби. Используя зачарованные шаманами ракии и стрелы, Они буквально сжигали или замораживали нежить на месте. Разбейте их вдребезги, чтобы они не могли возродиться. Небольшими частями Вит уничтожал всю встречавшуюся на пути нежить. Сражаясь вместе с воинами Бижагви, он двигался по расчищенному ледяным драконом и фениксами проходу. Используя технику секущего ножа, он поражал жизненно важные места нежити или же просто разрушал замороженных противников. И, конечно, он собирал выпавшие вещи, которые и стали приговором для нежити. В это время двигавшийся впереди ледяной дракон давил, кусал и рвал противников на части, оставляя все, что могло восстановиться, на огненное дыхание фениксов. Пламя на самом деле было вторым по эффективности средством против нежити после божественной магии. А если добавить, что у фениксов оно обладало дополнительной очищающей силой, шансов на выживание у обычных скелетов, зомби и вампиров не было никаких. Желтый также старательно сражался возле ледяного дракона. Он был переполнен желанием заработать больше денег на покупку сена для своих будущих телят и постройку коровника, который бы защитил всех в случае дождя. Но желтый не приближался к фениксам. Все из-за маленьких скоплений жира в здоровом и мускулистом теле быка. Он не хотел, чтобы его рибай, голени или ребрышки превратились в барбекю. Вид запросто прокладывал себе путь, снося остатки слабой нежити. Поскольку основные силы бессмертной армии сейчас находились в крепости, сделать это на самом деле было нетрудно. Размер обоих армий сильно сократился. В начале сражения бессмертная армия насчитывала около 10 тысяч нежити, в то время как орден Эмбеню имел около 20 тысяч воинов и демонов. Теперь же каждая из сторон не насчитывала и 2000. Значительная часть противников была растворена магией черного змея и съедена королевской гидрой. Не говоря уже о том, что само противостояние между нежитью и орденом вызвало большие потери с обеих сторон. Понесенные потери позволяли хоть немного ощутить, насколько же на самом деле кровопролитным вышло это столкновение. И поскольку Вит не участвовал в основном сражении, награда за выполнение задания для него, конечно же, уменьшится, но с этим оставалось только смириться. За разрушенной стеной крепости разрозненные группы нежити и воинов Эмбеню все еще продолжали борьбу между собой. Именно там сейчас разворачивалась основная битва между королевской гидрой, черным змеем, Барикеном и Фейлордом. Вперед, войдем в крепость и разгромим оставшихся противников. Существенно ослабленные враги. Тем не менее, даже сейчас Вит со своими воинами не мог гарантированно одержать победу над любой из сторон. Барикен был все так же силен, и королевская гидра буйствовала не меньше, чем ранее. Орден Эмбеню не потерял и толики своей ненависти, в то время как черный змей все еще держался, великолепно сражаясь. Оказавшись же сразу между всеми ними, можно было тут же забыть о победе. Вит кричал энергично, но племенные воины нерешительно замерли на месте. Там опасно, лучше не заходить. Почувствовав что-то неладное, воины даже отступали назад. И тогда, мы обязаны захватить эту крепость. Если мы сейчас отступим, то навсегда останемся рабами ордена Эмбеню. Воины Альянса Освободителей, найдите в себе мужество, боритесь до конца изо всех сил. Благодаря реву льва Вида у воинов вновь поднялся боевой дух, и они были готовы сражаться. Но вот ледяной дракон, фениксы и желтый все также продолжали медленно пятиться назад. «Хозяин, мы не думаем, что нам стоит участвовать в этом деле. Непослушание скульптур, даже если Вид сейчас применит силу, это ничего не изменит. Независимо от того, насколько тяжелым будет наказание скульптуры, все равно не собирались входить в опасную для жизни крепость. Желтый уже успел поглотить свыше одного мешка выпавших вещей и, как миролюбивый бык, больше не собирался сражаться. Вид грустно кивнул головой. «Я понимаю вашу позицию. Да, мне не хватает жалости и гуманности. И за это я прошу у вас прощения, искренние извинения и самокритика. Нечто, что немыслимо в применении к Виду». И тут этот упрямый и не знавший компромиссов хозяин взял и поклонился своим слугам. «Простите меня, и забудьте обо мне. Хозяин, сегодня вы видите меня в последний раз, так что запомните меня мужественным воином, отчаянно сражавшимся вместе с племенами. Это все, что я прошу от вас, а теперь можете идти и забыть обо мне. Хозяин, идите, живите в мире и спокойствии где-нибудь в безопасном месте, особенно ты, желтый. Мне очень жаль, что я не смог относиться к тебе лучше. Питайся только хорошей травой и заведи много здоровых телят. И даже если останешься без денег, никогда, слышишь, никогда не бери кредит. Получив последнее наставление, сентиментальный бык заплакал крупными слезами. Простите меня за то, что принес в вашу жизнь только ненужные страдания. Мне уже трудно говорить, так что давайте на этом и распрощаемся. Желаю вам счастья». Вит развернулся и пошел прочь. Он двигался крайне тяжелой и медленной походкой, намеренно давая скульптурам время передумать и последовать за ним. При этом он даже сгорбил плечи и низко опустил голову. «Хозяин, постой, мы идем вместе с тобой». Ледяной дракон полетел в сторону крепости, а следом последовали и фениксы. Желтый же начал скрести копытом землю, готовясь к стремительному броску. Скульптуры были готовы вступить в битву. Глава 7. Девушка мечты вида. Королевство вампиров Тадум. Задержавшаяся Юрин рисовала вампира для улучшения своих навыков. «Как вам?» «Прекрасно. Милая леди, не хотите ли вы испробовать бокал вина? Мы пройдем в мой замок, где я прикрою шторами окна, чтобы солнечный свет не проник внутрь, и мы сможем уединиться до утра. Благодарю вас, но нет». Юрин не поддалась на соблазнение вампира, ведь стоило за ним последовать, как все бы завершилось прокушенной клыками шеей. Что ж, кажется, здесь больше нет ничего интересного. Она решила закончить путешествие по Тадуму. В королевстве вампиров находилось множество картин, нарисованных выдающимися мастерами прошлого, оценить которые не отказались бы многие художники, чем, в общем-то, и занималась до сего момента Юрин. Однако, добившись успеха в совершенствовании своих навыков рисования, она уже успела устать от этого маленького мирка и теперь хотела попутешествовать по большому континенту. Возможно, пришло время двигаться дальше. Юрин надела широкую шляпу и, собрав альбом и краски, поднялась с места. На ее спине висел солидный мешок с кисточками, среди которых выделялась одна особенная кисточка для 16 уровня. На таком уровне игроки не могли рассчитывать ни на хорошее оружие, ни на сколько-нибудь полезную броню, что, в общем-то, полученная из сокровищницы вампиров кисти подтверждала, являясь по сути лишь красивым инструментом. Однако благодаря ее плоской и широкой форме ею было удобно не только рисовать, но и рубить низкоуровневых монстров, ведь она была сделана из мифрила. Кисточка обладала высочайшей прочностью и имела весьма полезное свойство, выражавшееся в том, что щетинки из нее практически не выпадали. Ну что, тогда в путь. Юрин начала рисовать прямо на полу. Она изобразила таверну, в которой Пейла и остальные с кружками в руках следили за сражением вида. Юрин в подробностях нарисовала друзей за столом, окружавшие их вещи и внутренний интерьер зала. Во время перемещения в неизвестную местность требовалось отобразить ее с высоким уровнем достоверности, ведь даже в случае маленькой ошибки можно было очутиться в абсолютно ином месте. Тем не менее, для того, чтобы оказаться рядом с другими людьми, следовало очень точно изобразить именно их. И если добавить к этому не менее точно нарисованное окружение, то, используя получившееся изображение, можно было спокойно переместиться в другое место с помощью навыков художника. Закончив рисунок, Юрин добавила себя в компанию друзей, сидевших за одним столом, и после этого сама оказалась в таверне. Очуметь, это же королевская гидра. Невероятно, он действительно скульптор, что за безумная расстановка сил. Таверну заполонил несмолкавший, бивший по ушам людской гул, складывавшийся из обсуждения сражения, заказов и грохота чашек и тарелок. Атмосфера от творившихся событий была накалена до предела, так что на внезапное появление Юрин никто не обратил никакого внимания. «Добро пожаловать! Как ты, Юрин?» Первой поздоровалась Хварен. Далее последовали приветствия от Ирин, Рамуны и Сурки, которые также весьма долго не виделись с Юрин. «Так ты все это время была в Тадуме. Лучше бы покинула его вместе с нами. Ну, там было много мест, которые мне хотелось нарисовать. Кроме того, я выполняла различные задания для художников. Но раз уж теперь я здесь, надеюсь, угостите меня чем-нибудь вкусненьким». «Конечно, я тебя угощаю». Хварен и Юрин всегда хорошо ладили. Они начали безумолку болтать, следя за видео с видом. А поскольку не менее разговорчивыми были Ирин и Рамуна, казалось, что женская болтовня никогда не закончится. «Ты поменяла снаряжение?» «Да, последнее платье было слишком откровенным, и я выбрала что-то поизящнее». «Как тебе?» «Очень красивое. А где ты купила серьги?» «Это просто безделушка, гоблинская вещица. Считаешь, они мне подходят?» «Несомненно, они просто созданы для тебя». Дайни также поприветствовала Юрин. «А я шаман отряда, Дайни. Надеюсь, мы подружимся». «Привет, почему бы и нет?» По жизни Дайни была довольно застенчивой, но поскольку все присутствующие были очень дружелюбными, она легко вписалась в компанию. Болтовня друзей продолжилась, все с интересом следили за приключениями вида по телевизору, пока в какой-то момент Хварен не озвучил один весьма неожиданный вопрос. «Юрин, а какие девушки нравятся твоему брату?» «В смысле? Ну, я имею в виду его предпочтения в плане характера, внешности или привычек. То есть тебя интересует, какая у него девушка мечты?» «Да, ты, как сестра, должна хорошо понимать его вкусы». Пока таверна гудела от творившихся на трансляции событий, за столом, где сидела Юрин, все были заинтригованы другим. Идеальная девушка для вида, человека, который, как казалось, вообще не испытывал интереса к противоположному полу. «Честно говоря, я не знаю, почему, у него никогда не было девушки», — глаза Хварен засияли. «Насколько я знаю, брату было не до этого, ясно, но ведь у него должны быть какие-то критерии». «А, я поняла, о чем ты спрашиваешь, но не знаю, как это объяснить. Тогда скажи, например, подхожу ли я?» Хварен задала вопрос с улыбкой на лице, ведь она во многих журналах мира была номером один в списке самых завидных невест, уверенная в себе и соблазнительная фея. «Ну, скорее всего, ты не подходишь». Услышанное, конечно, расстроило Хварен, но все же она спросила: «Но что во мне не так?» Друзья же были шокированы. Кто вообще может не любить Хварен? И какие причины для этого должны были быть? Возможно, какой-то болезненный опыт, полученный в прошлом. Или, быть может, вид не хотел встречаться с такой популярной звездой, опасаясь скандала. «Хварен, как много нарядов ты покупаешь за год?» «Ну, где-то около 50. И еще больше получаю в виде спонсорской поддержки. Мой брат больше всего жалеет деньги, потраченные на одежду». Вот так Хварен, всегда одетая в фирменные вещи и надушенная элитными духами, изначально не могла быть девушкой мечты вида. «А что насчет меня?» Скромно улыбаясь, спросила уже Ирин. Будучи близкой подругой Юрин, она задавала вопрос полушутя, но Пейла и Зефи заинтригованно закивали. Ирин тоже пользовалась успехом у парней. Она была женственной, доброй и красивой. «Наверное, и ты не подходишь. Почему? Брату не понравится, что тебя могут легко обмануть из-за твоего наивного и доброго характера». Тогда в вопрос уже включилась и Рамуна. «А как насчет меня? У тебя крепкий и целеустремленный характер. Но вот твоя профессия. А что с ней не так? Ты будущая музыкантка. И, уж поверь, моему брату это не понравится, так как для занятий музыкой требуются большие деньги». Глубоко укоренившиеся стереотипы обычных людей о деятелях шоу-бизнеса. Хварен расстроенно спросила: «У него вообще есть идеал? Скорее всего, мой брат даже не задумывался о девушке своей мечты. Я не знаю его предпочтений, но предполагаю, что она должна быть близка ему по духу. Значит, душевное родство». Юрин остановила взгляд на новенькое и продолжила: «Мне кажется, что Дайни больше всего подходит под описание идеальной девушки для моего брата». «Почему?» Задав вопрос, Дайни весело рассмеялась. «Ведь когда-то давно, во время охоты в небесном городе Лавиасе, Вит лично сказал ей о том же самом: „Ты девушка моей мечты“. За время охоты у них было много времени, чтобы поговорить обо всем, в том числе один раз разговор коснулся и личных предпочтений. Но я не думаю, что стоит касаться деталей», — неуверенно произнесла Юрин. «Ничего страшного, продолжай», — разрешила Дайни. «Ну ладно, тогда ответь, как ты ухаживаешь за своими длинными волосами? Часто посещаешь салон красоты?» «Вообще не посещаю. У меня от природы здоровые волосы, и последние несколько лет я их просто отращиваю». «Тебе не нравятся кольца и серьги?» «Верно. Считаю лишним носить помпезные металлические изделия». «Вот как? А что насчет фирменной одежды?» «Закупаюсь в основном только на рынке, и лишь в дни скидок, когда распродают залежавшиеся за весь год вещи». Каждый пункт все точнее описывал возможный идеал девушки вида. И с каждым следующим ответом Дайни все больше бледнела. Она неожиданно осознала, почему тогда Вит посчитал ее красивой и назвал девушкой своей мечты. Вит во главе воинов с наскоку захватил стены крепости. Поскольку нежить уже успела прорваться вглубь резиденции, они теперь попросту пустовали. Оказавшись наверху, Вит выхватил лук высшего эльфа Элрика. «Дух ветра». Выпущенная вместе с духом ветра стрела тут же пронзила голову одного из сражавшихся внизу темных рыцарей. Среди воинов Сармиа раздались выкрики: «Вперед, хватайте свои луки, стреляем, пока колчаны не опустеют. Настало наше время». Воины выхватили луки и также начали обстрел. Они выпускали одновременно по 2-3 стрелы, каждая из которых поражала какую-либо цель. Стрельба со стен давала им преимущество, ведь все противники предстали перед ними как на ладони. Виджи старательно выцеливал только темных рыцарей. Вы поразили темного рыцаря Бенсона. Получены очки опыта. За шведским столом рука всегда тянется к самому вкусному. Незаменимая свиная грудинка или стейк из говядины. В первую очередь в таких местах нужно быстро набить живот жареным мясом. И раньше, когда Вид получал зарплату, он частенько направлялся в ближайший ресторан с мясным шведским столом вместе с сестрой. И они не покидали его до того момента, пока не объедались до тошноты. Тяжесть в животе, из-за которой было трудно пошевелиться. Вид не имел более чудесного и умиротворявшего воспоминания о своей подростковой жизни. Тут все кишит монстрами. Сложившаяся ситуация как раз и напоминала тот шведский стол. Уничтожение ослабленных врагов ради получения очков опыта. Обычные воины в текущий момент не стоили даже потраченных на них стрел. Ведь их все равно поразят представители племени Сармя, обрушивавшие на противников настоящий смертоносный ливень. Враг на стенах. Нужно остановить обстрел. Армия ордена Эмбиню страстно желала достать Вида со всеми представителями племени Сармя, однако попросту не имела возможности для этого, поскольку их сдерживали надвигавшиеся силы Барикена. Расположившиеся же на стенах воины продолжали свой обстрел, посылая все новые стрелы поверх голов нежити. Неожиданно для себя бессмертная армия получила поддержку со стороны, что привело к резкому увеличению потерь ордена. Ко всему этому погибшие воины мгновенно перерождались в качестве новой нежити, число которой стремительно росло. Ход битвы, в которой обе стороны до этого не уступали друг другу, резко изменился, и теперь нежить напирала изо всех сил. Воины племени Бежагви застучали мечами по щитам. «Мы тоже хотим сражаться», — Вид кивнул в знак согласия. Победить в сложившейся ситуации одними лишь лучниками не получится. В то же время нужно было обязательно добить армию ордена, пока она так ослаблена. «Я дам вам 100 охотников племени Сармя. Отправляйтесь внутрь крепости. В крепость обойдите по правой стене и проникните во внутренние помещения. Скорее всего, именно там находятся остатки магов и священников ордена Эмбиню. Уничтожьте их». Благодаря своей наблюдательности, развитой в процессе совершенствования скульптурного мастерства, Вид примерно понимал структуру крепости. Воины ордена сейчас держались только благодаря поддержке находившихся глубоко в тылу священников. Лишь их молитвы поддерживали силы и давали им защиту. Именно поэтому требовался внезапный удар по священникам. Как только обычные воины потеряют источник восстановления силы и защиту от яда черного змея и заклинаний нежити, оборона ордена падет. Правда, скорее всего, священников охраняли темные рыцари, но в этом вопросе на племя Бежагви можно было полностью положиться. «Но мы не знаем, где находятся маги и священники. В этом вам и помогут охотники из племени Сармя. Желтый, ты тоже иди с ними». Вид в своих приказах учитывал способности всех имевшихся сил. «Желтый, ты пойдешь во главе и расчистишь им путь, Му». Конечно, Вид не отказался бы призвать рыцаря смерти Ванхака и поручить командование ему, но это было невозможно, пока Барикен Димов оставался на поля боя. Будет довольно сложно использовать украденную вещь перед лицом настоящего хозяина. Кроме того, если Ван Хок решит вернуться к Барикену, это станет невосполнимой потерей. «Спасибо за доверие. Мы отправляемся внутрь крепости». Воины племени Бежагви вместе с охотниками из Сармя и Желтым пронеслись по стене и ворвались во внутренние помещения крепости. Желтый быстро огляделся. Представшие перед ним старинные картины, украшения и мебель охватывали языки пламени. Небольшая группа охранников и фанатиков старательно пыталась затушить их, заливая все водой. Му. В глазах быка отчетливо читались ярость, раздражение и недовольство. Пока некоторые были так бедны, что не имели даже защищавшего от дождя хлеба, представители ордена припеваючи жили в настолько просторной и роскошной крепости. Переполненный яростью, Желтый начал скрести копытом по полу. Сейчас, в бешенстве, он был способен превзойти любую скаковую лошадь. Обладая высоким уровнем, бык имел не только высокую скорость, но и невероятную физическую силу. Желтый ринулся по коридору, оставляя позади себя огненный след. «Это бешеный бык. Какой-то бык прорвался в наш дом. Зарежьте его. Принесем его в жертву». Но Желтый просто сносил всех встававших на пути вооруженных копьями охранников и религиозных фанатиков. Несясь вперед, он вовсю использовал свой подавляющий вес. Му. Ревущий Желтый расчищал коридор. В приступе бешенства он бодал все, что попадалось ему на пути. Это была невероятная мощь быка, подкидывавшего противников рогами, бившего телом с разворота и сносившего всех нападавших сзади леганием копыт. Сейчас при взгляде на него было очень трудно поверить, что это действительно тот самый наивный бык. Стоило желтому только покинуть вида, и он тут же показал свою истинную суть. Тем временем Бежагвей с армией быстро добивали раскиданных быком врагов. Правда, погибая, те обращались в нежить под действием ауры смерти, так что воинам приходилось убивать противников по два раза, из-за чего общее продвижение несколько замедлилось. Периодически стены крепости содрогались от продолжавшегося между Барикеном, Фейлордом, Королевской Гидрой и Черным Змеем противостояния. Но воины на это не обращали внимания, продолжая двигаться вперед. После зачистки коридоров охотники из племени Сармия устанавливали смертоносные ловушки. Благодаря им отряд не только защищался от преследователей, но и наносил серьезный урон силам Ордена, решившим воспользоваться этими путями для передвижения. Навыки охотников пришлись как нельзя кстати даже внутри крепости. Наконец, охотники Сармия нашли зал, в котором укрылись священники. Вторжение врага. Темные рыцари и священники встретили гостей ожесточенным сопротивлением. И хотя воины Бежагви понесли большие потери, они уничтожили всех найденных тут противников. Без поддержки священников численность темных рыцарей в центре крепости начала резко сокращаться. Очень скоро и истощенные нападением нежити воины ордена не могли даже поднять щиты для отражения летевших в них стрел. И все это стало возможным лишь благодаря отважным действиям охотников Сармия и воинов Бежагви. Гибель 200 священников стала началом конца военной мощи ордена Эмбеню. Продолжавшийся воинами вида обстрел, наконец, привел к желанному результату. Значительно увеличившиеся ряды нежити разметали сопротивление и прорвались вглубь крепости. Скелеты и рыцари смерти спешили вперед. Похоже, они идут на помощь своему хозяину. В самом центре крепости сошлись между собой Барикен Димов, Королевская Гидра, Черный Змей и Первосвященник Фейлорд. Дорвавшаяся до места противостояния нежить, следуя приказу некроманта, накинулась сразу на всех трех его противников. Битва была очень жестокой, но никто не собирался отступать. Королевская Гидра, Барикен и Черный Змей обладали невероятной регенерацией здоровья и быстро оправлялись даже от серьезных ранений, не говоря уже о том, что каждый из них имел значительное здоровье и защиту. Первосвященников и лорда же окружала божественная сфера, нейтрализовавшая большинство атак противников. Она не только сводила на нет заклинания Барикена или Черного Змея, но и не позволяла нежити к нему приблизиться. Поскольку Королевская Гидра обрушивала беспорядочные удары на все вокруг, было очень трудно провести какую-либо концентрированную атаку. Такими темпами это никогда не закончится. Вид решил, что настало время сделать решающий ход. Минус текущего положения был в том, что, если одна из сторон сейчас слабнет, у остальных развяжутся руки и действовать станет еще труднее. Но ждать тут нечего. Если все и дальше так продолжится, то неизвестно, кто еще останется. Пускай Фейлорд в конечном итоге и проиграет, однако, когда окончательную победу одержит кто-либо из оставшихся трех боссов, дела для нас будут совсем плохи. Имевшимися у вида силами было очень трудно сражаться с бессмертной армией Барикена, спорхавшим по небу и бросавшимся заклинаниями Черным Змеем или же обладавшей невероятной регенерацией Королевской Гидрой. Именно поэтому потеря Черным Змеем одного крыла виделась сейчас прекрасным шансом. Вид вытащил плиту покоя. Смертный приговор. Из покореженной и позеленевшей от времени медной плиты заструилась темная энергия, которая тут же устремилась к центру крепости. Реликвия имела весьма низкую прочность, поэтому виду приходилось действовать крайне осмотрительно, ведь воспользоваться ею он мог не более нескольких раз. Под действием заклинания на лбах боссов появились черные метки. Смертный приговор вынесен Королевской Гидре. На день она лишается способности регенерировать здоровье и части тела. Смертный приговор вынесен Первосвященнику Фейлорду. На день он лишается способности регенерировать здоровье, ману и выносливость. Смертный приговор вынесен Личу Барикену Димафу. На день он лишается способности поглощать здоровье и ману. Смертный приговор вынесен Черному Змею Фрейкису. На день он лишается способности регенерировать здоровье и ману. У плиты покоя осталось 4 очка прочности. Смертный приговор катастрофически ограничил способности существ, лишив их источников сил. Правда, в результате его применения плита покоя оказалась в весьма плачевном состоянии. Тем не менее вид снова ее использовал. Адские духи, повинуйтесь настоящему хозяину. Вид обращался к демоническим созданиям, сражавшимся сейчас против нежити и королевской гидры за орден Эмбиню. Теперь все они восстали и перестали подчиняться приказам Фейлорда. Более того, благодаря силе плиты покоя они обратились против своих бывших хозяев, начав атаковать воинов ордена, защищавших первосвященника. У плиты покоя осталось 3 очка прочности. Наложенное на черного змея, королевскую гидру и Барикена проклятие нанесло огромный ущерб каждому из боссов. Барикен Димов перестал получать приток здоровья и маны и теперь не мог бесконечно бросаться заклятиями. Но все же в самом тяжелом положении оказалась королевская гидра. Обычно она активно атаковала всеми 9 головами, поедая противников и разрушая крепость. Но сейчас ее огромное туловище практически не двигалось, принимая множество ударов. Причем если раньше она бы просто исцелилась ото всех повреждений, нанесенных воинами Эмбиню и нежитью, то теперь неожиданно оказалась лишена этой способности. Кра! Рев королевской гидры разлетелся по всей крепости. С переходом демонических созданий на сторону вида, в крепости вновь воцарился настоящий хаос. Все получилось. Сердце вида замирало при каждом использовании плиты покоя. Все потому, что находившаяся на грани разрушения реликвия в любой момент могла перестать работать. Стать одной из тех вещей в мире, что внешне и по описанию красивы, но по факту хрупки и бесполезны. Вид очень переживал о том, что реликвия может разрушиться до того, как он успеет воспользоваться ею хотя бы раз. Да, использовать ее экономно было верным решением. Вид почувствовал облегчение после того, как все получилось. Однако расслабляться пока было рано. Разрушая на своем пути крепость, вперед выдвинулась королевская гидра. Она определила источник всех ее проблем и теперь желала проглотить вида. «Я убью тебя!» С повисшей на теле нежитью королевская гидра быстро приближалась. Вид прищелкнул языком. За весьма небольшой срок качество возможных трофеев сильно ухудшилось. Будет сложно получить достойную цену за ее кожу. У королевской гидры осталось всего 5 голов, а тело было покрыто множеством ран. После потери регенерации черный змей успел знатно потрепать ее, в то время как Барикен наложил одно из своих проклятий. Огромный монстр находился на краю гибели. А вот вид, фениксы и ледяной дракон, напротив, были абсолютно здоровы, не говоря уже о 5700 воинов, составлявших армию союзных племен. Вид поднял руку. Лучники, огонь. Охотники племени Сармиа начали обстрел приближавшегося босса. Их стрелы со спиральными наконечниками при полете набирали такое вращение, что пробивали самую крепкую защиту. Кра! Заревела от боли пораженная тысячами стрел гидра. Вид, наконец, решил. Что ж, придется смириться с тем, что за тебя заплатит как за истрепанную вещь. Кожа королевской гидры была тяжелой и толстой. Так что даже при том, что она довольно высоко ценилась, кожаные доспехи из нее делали нечасто. Священники, шаманы, заклинатели и маги не могли сражаться, надев на себя столь обременительную броню. При этом она защищала хуже, чем аналогичные по уровню доспехи из железа и мифрила, из-за чего ее к тому же было довольно трудно продать. В лучшем случае из этого материала получится только теплые носки. Всем в атаку! Отдал вид решительный приказ. Ледяной дракон взлетел и с разгону вгрызся в шею гидры. Он обладал огромным телом, размеры которого достигали нескольких сотен метров. И вот этим самым телом, образованным в результате снежных и ледяных бурь, он блокировал наступление королевской гидры. Стрелы охотников Сармиа, удары мечей воинов Бежагви, присоединившихся после вылазки в крепость, и проклятия шаманов Ракии обрушились на напавшего босса. Дикари, да как вы смеете? Тем не менее королевская гидра продолжала сопротивляться. Будучи придавленной телом ледяного дракона, она размахивала хвостом и раскидывала приблизившихся воинов. И, более того, пыталась скрутить и задушить своими головами преградившего ей путь противника. Этот монстр полностью оправдывал ранг босса. Гидра имела более чем 500 уровень и поэтому могла достойно держаться против совместных атак черного змея, некроманта Барикена и сил ордена Эмбиню. Вид терпеливо выжидал. Несмотря на сопротивление, она скоро падет. Достав лук высшего эльфа Элрика, он неспешно стрелял. Королевская гидра для него являлась лишь промежуточной целью, ведь впереди было еще много сильных противников, так что тратить на нее все силы сейчас было попросту неразумно. Благодаря силе, способной обмануть смерть, вид мог возродиться лишь раз, из-за чего ему приходилось выбирать наиболее безопасный способ сражения. Поэтому он просто выжидал, пока истощенная гидра сама помрет. Около сотни воинов племени Бежагви к этому моменту уже было съедено. Вам меня не убить. Королевская гидра яростно ревела. Все 5 оставшихся голов метались по сторонам и злобно шипели. Пускай ее тело было утыкано тысячами стрел и напоминало ежа, она не собиралась умирать даже в таком бедственном положении. Вот, значит, как, кто бы мог подумать. Вид вновь прищелкнул языком, видя упорство огромного монстра. Легенда о королевской гидре. Если верить историческим хроникам Версальского континента, монстр не умрет до тех пор, пока ему не отрубит все 9 голов. И к данному моменту их осталось 5, каждую из которых теперь требовалось как-то отсечь. Но все же даже у королевской гидры есть пределы живучести. Благодаря смертельному приговору отрубленные части тела больше не восстанавливались. Конечно, было бы очень трудно отрубить все 9 голов разом, но в сложившемся положении с оставшимися 5 это уже не казалось невозможным. Вид расправил крылья света и полетел прямиком к чудищу. Киа, королевская гидра стремительно вытянула одну из своих голов.